Седьмое. 12-этапный метод достижения цели. Мы изучали сотни исследований постановки целей и выбрали из них лучшие приемы, когда-либо разработанные этой наукой. Мы соединили эти приемы в единый метод, о котором расскажем. Это очень эффективный метод программирования цели в наше подсознание на очень глубоком уровне. Если вы проведете свою цель по всем ступеням в том же порядке, то вы увидите, что скорость вашего приближения к цели будет поразительной, и вы сумеете достичь за один год больше, чем могли бы за 3 или 4 года, используя другие приемы. Первый шаг в процессе постановки цели – желание. Первый шаг к радикальным переменам в любом аспекте нашей жизни – это сильное желание или нужда. Это очень мощный стимул, сила, движущая нас к прогрессу. Первое, что мы должны сделать, поставить цель, достижение которой сильно желаем. Это было целью предыдущего упражнения. Помните, что желание всегда должно быть личным. Вы должны желать чего-то для себя лично. Вы не можете желать чего-то за другого человека. Эта цель исключительно личная. Когда меня спрашивают, как я могу заставить мужа или жену сделать это, тогда я обращаюсь к этому вопросу, что является отправным пунктом всех перемен и достижения любой цели. И они отвечают – желание. И я соглашаюсь, если человек не желает перемены искренне, то никто другой не осуществит за него эту перемену. Второй шаг – вера. Как мы знаем, вера или убеждение является одним из важнейших элементов достижения цели. Это значит, что мы должны верить, не иметь ни тени сомнения, что мы достигнем цели, которую поставили перед собой. Для этого цели должны быть правдоподобными, реалистичными. Мы не должны ставить перед собой цели, которые настолько далеки от нашего уровня достижений на настоящий момент, что наше сознание не воспримет их как нечто вероятное. А если оно не примет их, то они не направятся в наше подсознание, которое двигает нас к реализации целей. Например, если вы зарабатываете 20 тысяч долларов в год на сегодняшний момент, то было бы глупо ставить целью заработать 100 тысяч или миллион в следующем году. Но если мы хотим увеличить доход, то нужно начать с 50%. Если ваш доход составляет 20 тысяч в год, то создайте убеждение, что вы заработаете 30 тысяч в год в будущем году. Скажите себе: «Я зарабатываю 30 тысяч долларов». Это вполне правдоподобная цифра. Ваш доход может увеличиться на 50% за следующие 12 месяцев, и это становится возможным для восприятия вашего подсознания, которое позволит желанию осуществиться. Если вы хотите похудеть, то не стоит убеждать себя, что сбросите 20 килограммов. Начните с 5. Если вы представите себя на 5 килограммов худее, то вы начнете их терять день за днем. А как только избавитесь от первых 5 килограммов, то убедите себя сбросить еще 5 и следующие 5, пока не достигнете желаемого результата. Только так ваши цели будут правдоподобными. Профессор Гарварда Макларен говорит, что цели должны иметь вероятность достижения 50 на 50. То есть должна быть 50-процентная вероятность, что вы их реализуете. Такие цели очень правдоподобны, легко воспринимаются сознанием, и подсознание также легко начнет работать над их достижением. Чем больше вы сможете развить убеждение в своей способности достичь цели, тем быстрее вы будете к ней продвигаться. Наконец, делайте свои цели трудными, чтобы вам пришлось поработать как следует. Каждая цель должна быть выше вашего настоящего уровня успеха. Помните, что цели заставляют нас трудиться, выходить из зоны комфорта и использовать весь без остатка потенциал. Делайте цели сложными, они не должны быть слишком простыми, но в то же время не ставьте нереальных целей. Они должны быть правдоподобными, чтобы вы сами смогли в них поверить, сконцентрироваться на них, чтобы у вас было абсолютное убеждение в их достижимости. Третий шаг – записывание целей. Это крайне важно. Как было сказано ранее, подавляющее большинство никогда в жизни не записывали целей. Нужно подходить к процессу записывания целей как к программированию нашего подсознания, как будто мы при помощи клавиатуры программируем компьютер, но компьютером является наше подсознание. Цель нужно прописать во всех деталях, во всех подробностях, очень точно, так как мы хотим видеть это в реальности. Если вы хотите иметь большой дом, то не следует писать просто «я хочу огромный дом». Вы должны записать «я хочу огромный дом с 4 спальными комнатами, гостиной, столовой, кухней, гаражом». опишите двор, все комнаты в точных деталях, чтобы ваше подсознание получило очень ясное представление о том, чего вы хотите достичь. Записывание целей – это самый важный шаг, который вы предпринимаете. До тех пор, пока цель не записана на бумаге, она всего лишь желание. Если вы будете постоянно фиксировать цели на бумаге, то достигнете гораздо большего, чем за годы вынашивания их в уме. Четвертый шаг. Определите, какую пользу вы получите от достигнутой цели. Сядьте и составьте полный список преимуществ и всю выгоду, которую вы получите в результате достижения цели. Если ваши цели носят финансовый характер, то напишите, какие изменения произойдут в вашей жизни, если ваше материальное состояние улучшится. Известно, если у вас есть хотя бы две причины достижения цели, то у вас есть хоть какая-то мотивация. Если этих причин 5 или 10, то вы имеете больше мотивации. Если же их 50, то перед вами невозможно будет устоять. У вас появится энергия, вера, силы. Вас невозможно будет остановить на пути к этой цели. Чем больше выгоды вы получите от достигнутой цели, тем большим будет ваше желание, а вместе с ним ваше устремление, убеждение и твердая вера в то, что ваша цель достижима. Следующий шаг. Проанализируйте свою ситуацию. Проанализируйте, чего вы уже добились, измерьте свой статус. Если вы хотите похудеть, то сначала встаньте на весы. Если вы хотите зарабатывать больше денег, то проанализируйте ваш доход на настоящий момент. Прежде чем думать, во сколько раз вы хотели бы увеличить свой доход, оцените ситуацию на этот день. Шестой шаг. Установите крайний срок. Решите, к какому сроку вы достигнете цели. Определите, какой день может быть самым поздним. Ваша цель всегда должна быть четко определенной, измеримой и поддающейся количественному определению. Вы должны уметь считать ее и измерять расстояние, на которое вы приблизились к ней. Например, всегда хорошо было бы развить отличную концентрацию и хорошую память. Это хорошая цель, но она должна быть четкой и измеримой, чтобы вы могли ее считать, измерять свой прогресс и знать, сколько шагов вам еще осталось до ее достижения. Ранее было сказано, что чувство победы, чувство, что мы движемся к цели, к идеалу, является ключевым понятием здоровой положительной самооценки. Единственный способ чувствовать победу – это побеждать, продвигаться к поставленной цели. Эрл Найтингейл сказал, что счастье – прогрессивное достижение достойной цели или идеала, то есть это прогрессивное и поэтапное продвижение к чему-то очень важному для нас. И пока мы не представим отправной пункт к цели, саму цель и остановки на пути к ней, то мы будем лишены мощной силы мотивации, которая ускорит наше движение к желаемой цели. Седьмой шаг. Определите препятствия, которые вам предстоит преодолеть, чтобы достичь цели. На пути к любой цели встречаются барьеры. Если их нет, то это не цель. Как только вы представите препятствия, подумайте, какие из них самые сложные, и запишите их на бумаге. Они сразу покажутся вам не такими уж непреодолимыми. Мы выяснили, что когда люди составляют письменный список всех барьеров, которые им нужно преодолеть на пути к цели и изучают его, то они делают открытие, что только одно или два препятствия действительно значимы. Все остальные не покажутся такими сложными, когда они записаны на бумаге и проанализированы. Восьмой шаг. Четко определите, какие знания вам потребуются, чтобы достичь цели. Сегодня любая цель требует дополнительных знаний. Каждая значительная задача потребует от вас изучить что-то новое, дополнительное. Например, провести исследование рынка, прочитать определенную книгу, поговорить с экспертом. Необходимо определить, что именно вам нужно изучить, чтобы стать способными верно идти к цели и достичь ее. Девятый шаг. Определите, окружение и помощь каких людей, какого общества, каких организаций вам необходимы для достижения вашей цели. Этот важный шаг приводит нас еще к трем законам. Первый. Хорошо знакомый нам закон возврата. Он гласит, что вы посеете, то и пожнете. Он также говорит, что мы пожинаем все плоды только благодаря предыдущему посеву. То, что мы пожинаем сейчас, это плоды, семена которых были посеяны в прошлом. А семена, которые мы сеем сейчас, прорастут в будущем. Закон возврата говорит, что чем больше мы посадим, тем больше соберем потом. Второй закон – закон компенсации, согласно которому каждое действие получает равный ему по силе отклик. Когда мы анализируем, помощь и сотрудничество каких людей будет для нас благоприятным, мы должны спросить себя, что мы можем сделать для них, чтобы они стали сотрудничать с нами. Какой вклад можем сделать мы, чтобы по закону компенсации мы получили то, чего хотим? Третий закон – это закон услуги. Согласно ему, для завоевания славы, признания, уважения мы должны оказывать важные и ценные услуги нашим товарищам, коллегам, окружающим. Успех всех известных людей начинался с того, что они мысленно представляли, что могут сделать для других, как могут послужить им. Они действовали не только по закону компенсации, если даешь, то получишь обратно, но и по закону сверхкомпенсации. Они уже заранее решили пройти лишнее расстояние, дать другим больше, чем получат взамен. Если вы решили достичь главной и определенной цели, то начальным пунктом любого успеха, каждого заработанного состояния, должна стать мысль о том, что вы можете сделать для других, что можете дать им, какой вклад внести, как вознаградить их за то, что они делают. Неудачники, которые всю жизнь крутят колеса, так и не сдвинувшись с места, всегда поступают наоборот. Они всегда думают, какую выгоду могут извлечь, а не что они могут привнести. Они в первую очередь думают, сколько могут заработать. Многие состоятельные люди говорят, что секрет успеха в готовности делать больше, чем за это заплатят, и делать это охотно, правильно и тщательно. Быть готовым дать людям больше, чем они дают, когда вы сотрудничаете. В книге Питерса и Уотермана «В поисках успеха» авторы описывают 42 наиболее успешные компании.